Третье. Лука Мейер, скорчившись в окопчике, попыхивал трубкой. Вокруг гремел артиллерийский шквал. Генерал курил и хмурился. Все-таки прав, наверное, был тогда. На крик сради фельдкорнет Дерксон. Что-то надо было сделать с железной дорогой от океана. Теперь англичане подвезли, черт его знает, сколько снарядов, и лупят, и пашут землю из мортир, из морских, из осадных орудий. Уже пришлось покинуть две линии траншей на левом северном берегу Тугелы. Позиции буров висят на волоске, перерубить который пустяк, и это ясно каждому. Недаром уж второй день возятся на том берегу английские понтонеры. Чувствуют, вот-вот настанет их час. «Генерал! Генерал Мейер!» — он оглянулся. Ему кричал из-за камня, шагах в двадцати, какой-то йонг, парень. «Мы отходим, генерал! Командант приказал передать, что...» Мейер отвернулся, потом заорал зло. «Ничего я не слышу! Ты что, поближе подойти не можешь? Думаешь, все англичане в тебя целятся?» Молодой бур подбежал, остановился рядом с окопчиком, решительный и бледный. На щеках и... На подбородке у него еле пробивался нежный легкий пушок. «Доложись ты, не торчи столбом, вояка, тоже выискался, храбрец!» Уж очень неважное настроение было у Луки Мейер. Юноша лег рядом и, срываясь на крик, доложил, что «в команду у Вилье большие потери. Командант решил отойти на четвертую, последнюю линию, но оттуда река почти не простреливается, а понтонеры... Ладно!» Перебил его Мейер. — Понятно. Передай Вилье. Пусть держится, я скоро буду у вас. Он выскочил из окопчика и побежал вниз к лошадям. Надо было послать записку Луису Бота. Может быть, в резерве еще осталось кое-что? Вот и ждет сегодня президента. И, видно, совсем забыл о насущных делах. Подбегая к лощине, где он оставил лошадей, Мейер громко позвал ординарца. — Йохан! Ответа не было. Выскочив из кустарника, он увидел, что негр-коновод склонился над ординарцем. Рядом чернела воронка от снаряда. Йоганн смотрел в небо пустыми стеклянными глазами. Майер нервно огляделся. Невдалеке скакали двое. Генерал пронзительно свистнул и замахал руками. Конники приблизились. Это были Петр и Камо. — Где ваши ребята? — Кофальёв? — Мейер спрашивал об отряде Террена. — Вот за этим леском командир уехал к генералу Бота. — Всех на коней! — Скачите к команданту Вилье, он еле держится. — Осмотрись там, если отходить, по-моему, надо левее, чтобы все время держать реку на прицеле, ясно? — А ты, — генерал повернулся к Каму, — поедешь к Луису Бота, сейчас я напишу записку. Каму был горд этим поручением. И белому-то доверяют такое не всякому. Генеральское донесение — это надо понимать. Камо вообще считал, что жизнь его устроила совсем неплохо. Можно быть вполне довольным такой жизнью. Она у него особая, не как у других негров. Другие негры и на войне остаются подневольными работниками, слугами, рабами. Они ухаживают за хозяевами и скотом, готовят топливо для костров, таскают воду. Они ютятся в обозе и во время переходов плетутся за фургонами, впрягаясь при нужде рядом с валами, а Камо воюет. Конечно, это все сделал Питер. Это он купил для Камо коней и винтовку. Он держался с ним как с равным. Он всегда брал его в бой. И другие, глядя на Питера, уж не могли относиться к Камо, как к простому коноводу. А когда выручали Чаку, и Камо бесшумно и быстро прикончил часового, он слышал о себе даже похвальные слова. «Правда, один старик, — сказал Питеру, — ты зря потрафляешь ему». Ни к чему приучать кафров резать белых, это к добру не приведет. Питер тогда только усмехнулся. Смотря по тому, каких белых, и все. Очень хорошо, — сказал Питер, — и Камо погнал коня быстрее. Бота действительно ожидал приезда президента Крюгера. Мысли его были заняты этим. И Террена он слушал рассеянно. Ну, впрочем, генерал всегда отличался умением схватывать все на лету, и намерения Террена были ему уже ясны. — Хорошо, Губерт. — Я вас понял. будто нетерпеливо встал и, теребя пуговицу на френче, прошелся по палатке. — Вы хотите изменить мне? Тут же генерал улыбнулся. — Не надо жестов возмущения. — Я отлично понимаю, что к генералу Дэвиду вы хотите перейти вовсе не потому, что он лучший генерал Абота. Просто там сейчас очень трудно, а это ваша стихия. Ну что ж, нам так пришлось отправить Блюмфонтейну немалую часть войска. И ваши полусотни бойцов, конечно, положение в Натале не изменит. Другое дело лично вы. С вами, Губерт, мне расставаться жаль. Но задерживать вас я не стану. Он протянул руку. — Спасибо, — с чувством сказал Террен, пожимая узкую длинную ладонь. Тик подергивал его глаз. У палатки послышалась негромкая, осторожная перебранка. Кто-то подъехал и спорил с часовым. Ботта выглянул. К нему шагнул бравый молодой негр и, протягивая свернутый листок бумаги, отчеканил. — Вам от генерала Мейера. Ботта узнал его. — А, знаменитый грамотей-разведчик. — Как воюешь? — Он ведь у вас, Террен? — Воюет отлично. Пока у меня. Завтра уж нет. — То есть... «Питер Ковальёв, вы помните его? Остается здесь у вас. Он хочет быть с трансвальцами. Ну а кому там, где Питер?» Вот еще раз искоса взглянул на юношу и развернул бумагу. Темные тонкие брови сошлись на переносице. «Плохие дела. Вы сейчас к себе, Террен? Подождите минутку. Я с вами». Он отошел в сторонку, где его и Луки Мейера жены, обе молодые, в модных шляпах и длинных бурских платьях, хлопотали у костра. «Тоже готовится к приезду Крюгера», — с неожиданной неприязнью подумал Ботта. «Анни, я еду на Тугелу, в случае чего пошлешь адъютанта. А президент? Вдруг он приедет без тебя?» «На войне, милые, бывают дела поважнее приезда президента», — сухо сказал Ботта и, отвернувшись, крикнул. — Коня!